Века спустя, но все равно очень далеко от твоего времени, жил на берегах реки, на самом краю глухих земель, искусный быстрый народец. Думаю, они вам родня, скорее хватом, чем прочим. Воду они любили, строили лодочки из тростника, рыбку ловили. И была там семья одна, зажиточная, уважаемая и многочисленная, заправляла всем суровая и мудрая бабушка. Одного непоседливого отпрыска звали Смягорл. Все-то ему интересно было, всякие корни до начала. То он нырял в глубокие озера, то рылся под деревьями, то копал глубокие ямы и только наверх старался глаза не поднимать. Не нужны ему были ни солнышко, ни листва на деревьях, ни открытые всем ветрам вершины холмов. И был у него друг по имени Деагорл. Тоже вроде него остроглазый, но не такой прыткий и послабее. Как-то раз отправились они на лодке к Абалоне. Там тогда цвели огромные поля ирисов. Смягорл хлюпал по грязи возле берега, лягушек пугал, а Деагорл удил с лодки рыбу. Он уже задремывать начал, а тут такое клюнуло, что вмиг его из лодки вон вынесло и ко дну потащило. Леску-то он выпустил, да в последний момент заметил на дне что-то блестящее и подхватил. А когда вынырнул, весь в водорослях, подплыл к берегу и поболтал в воде ладошкой, глядь, в руке у него оказалось дивное золотое кольцо. И так оно сияло и переливалось на солнце, что Деагорл закричал от радости, а с берега, из-за дерева, наблюдал за ним его приятель. Пока незадачливый рыбак разглядывал свою находку, он подкрался к нему сзади и заглянул через плечо. «Дай нам это, Деагорл, голубчик!» — попросил он вкрадчиво. «Это еще с какой стати?» — опешил Деагорл. «А с такой, что у нас день рождения, голубчик, мы его хотим». «А мне-то что?» — хмыкнул Деагорл. «Я тебе уже подарил подарок, хватит с тебя. А это я нашел себе и оставлю». «Конечно, конечно, голубчик», — согласился Смягорл. Схватил приятеля за горло и задушил его. Так понравилась ему блестящая находка. А потом он надел кольцо на палец. О судьбе Деагорла так никто и не проведал. Убит он был далеко от дома, и тело хитро спрятано. Смягорл же, вернувшись один, очень скоро обнаружил, что его не замечает никто, если только кольца не снимать. Ох уж, доволен он был своим открытием, и вся его подлая натура тут просто расцвела. Он выведывал чужие секреты, пакостил всем, кому только мог, подслушивал и подсматривал, подкрадывался незамеченным и скоро настолько опостылил всей родне, что они лупили его при каждой возможности, а он кусал их за ноги. Он принялся воровать, и теперь уж не разговаривал ни с кем, только урчал сам с собою «Горлум, горлум». Вот его и прозвали Горлумом. Прокляли и велели убираться вон. Бабушка, чтобы сохранить мир в семье, самолично выставила его из норы. Он поскулил, поплакал, пожаловался на несправедливость и жестокость мира, но делать нечего, пошел себе вверх по реке. Встретил ручеек, текущий с гор, и пошел к его истоку. Невидимыми пальцами ловил он рыбу в горных озерах и поедал ее сырой. Как-то раз стояла большая жара, Горлуму напекло голову, и когда он склонился попить над озерной гладью, солнечные блики больно ударили его по глазам. Он удивился. Никогда не поднимая головы, он успел забыть о солнце, а теперь, вспомнив, глянул вверх и погрозил ему кулаком. Взгляд его задержался на вершинах мглистых гор впереди, и внезапно Горлум подумал: «Там, под горами, должно быть темно и прохладно. Там солнцу ни за что не достать меня, а у корней гор должны же у них быть корни. Наверное, таятся удивительные загадки, о которых никогда не слышали наверху». И вот ночью он поднялся высоко по склонам, отыскал пещеру, из которой вытекал ручей, и, как червяк, извиваясь, заполз внутрь, скрылся в самом сердце гор и исчез из истории наземья. Кольцо ушло вместе с ним, и даже его создатель, вернув со временем часть утраченной силы, ничего не мог разузнать о нем. «Горлум? Ты сказал Горлум!» — вдруг дошло до Фродо. «Так это та самая тварь, с которой повстречался Бильбо! Мерзкая история!» «А, по-моему, печальная», — возразил маг. «На месте Горлума могли оказаться и другие, даже кое-кто из знакомых мне хоббитов». «Да не верю я, что он из нашего народа!» — воскликнул Фродо. «С чего это тебе в голову пришло?» «Однако это правда», — ответил Гэндальф. «О вашем происхождении я знаю побольше вашего. Даже рассказ Бильбо подтверждает родство. Они ведь прекрасно поняли друг друга куда лучше, чем хоббит мог бы понять гнома или эльфа. Даже загадки у них были общие». «Ну, загадки и другие народы загадывают», — не соглашался Фродо. «И, в общем-то, одни и те же. Но хоббиты никогда не жульничают, а этот Горлум только и думал, как бы смухлевать. Он ведь ничего не терял в случае проигрыша». «Ты не берешь в расчет одного», — терпеливо сказал Гэндальф. «Кольца». Горлум оказался для него таким крепким орешком, что даже после стольких лет оно не разрушило его окончательно. Какие-то проблески совести у него оставались. Он оказался устойчивым, как хоббит. Где-то в сердце он сохранил уголок, и через него, как через щель, льется свет. Пусть хотя бы только из прошлого. Я уверен, он рад был знакомому голосу, принесшему в его тьму отзвук ветра, образы деревьев, трав и прочих забытых вещей. Конечно, злая часть его натуры от этого еще больше озлилась, а если бы не так, его еще можно было бы спасти. Гэндальф вздохнул. «К сожалению, на это мало надежды, но мало не значит нет. А ведь кольцо у него очень давно, правда, он не часто им пользовался и не так уж выцвел. Он тощий, но жилистый. Его сознание изъедено кольцом, а все загадочные подгорные тайны на поверку оказались ничего не стоящими. Там нечего искать, нечего делать, разве что выслеживать пищу, да предаваться обидным воспоминаниям. Со всех сторон несчастное он существо, ему опостылила тьма, свет он никогда не любил, а всему виной кольцо». «Как это?» — перебил Фродо. «Оно ведь для него сокровище, его прелесть. Если бы он видел в нем свои беды, так избавился бы от него давно, бросил бы, ушел куда-нибудь». «Ты слышал уже достаточно, чтобы начать понимать», — остановил его маг. «Да, он ненавидел кольцо так же сильно, как любил. И себя любил и ненавидел. А воли на то, чтобы избавиться от кольца, у него уже не осталось. Кольца власти сами за собой приглядывают. Кольцо может покинуть владельца, переменить его, а тот, кто владеет им, по доброй воле с ним не расстанется. Думать об этом может, а сделать нет. Насколько я знаю, кроме Бильбо, это никому не удавалось. Да и он-то едва справился, и не без моей помощи. Но если бы само кольцо не помогло, все равно ничего бы не вышло. Это оно оставило Горлума. «И пришло к Бильбо?» — недоверчиво спросил Фродо. «А ты не думаешь, что какой-нибудь орк тут лучше сгодился бы?» «Не стоит иронизировать, дружок. Лучше подумай, насколько это удивительно. Бильбо, заплутав в темноте, натыкается рукой на волшебное кольцо. Здесь, Фродо, не одна сила, а много. Во-первых, кольцо хочет вернуться к своему прежнему хозяину. Оно покинуло Исилдура и погубило его. Оно поймало бедного Деогорла и тоже погубило. А после этого Горлум. Теперь и он пропащий. И толку с него мало. Что ж, кольцу так и плавать взад и вперед по подземному озеру? А в это время воспрял хозяин, его темные мысли словно пронзили Среднеземье, и кольцо оставило Горлума. Для чего? Пока лишь для того, чтобы попасться самому подходящему владельцу, Бильбо из Шира. Нет, здесь кроется что-то еще. Одних темных помыслов врага мало. Видно, именно Бильбо суждено было найти эту страшную штуку, но тогда и тебе не избежать было участи владеть им. Откровенно говоря, только эта мысль и обнадеживает меня. «Мне так вовсе не кажется», — недовольно помотал головой Фродо. «Я, конечно, не все понял, но сейчас мне другое интересно. Скажи, про Горлума и кольцо ты знаешь или думаешь, что так могло быть?» Гэндальф хитро прищурился. «Многое я знал, многое сумел узнать, но тебе про свои дела докладывать не собираюсь. История кольца власти, судьбы Элендила и Исилдура известны всем мудрым. А в том, что твое кольцо — то самое кольцо всевластия, я убедился недавно». «Но когда?» — нетерпеливо воскликнул Фродо. «Да вот только что, в этой самой комнате. Правда, я уже знал, что не ошибаюсь. Мне пришлось долго и трудно идти к этой последней проверке, зато теперь все ясно. Я долго не мог взять в толк, при чем здесь Горлум. Пришлось поломать голову. Впрочем, в догадках теперь нет нужды. Я видел его». «Горлума?» — подскочил Фродо. «Горлума, конечно. Чему тут удивляться? Найти его было непросто, времени потребовало, но теперь и это сделано». «Тогда ты знаешь, что было после той их встречи с Бильбо? Знаешь ведь?» «Ну, может быть, не все. Но я рассказал тебе то, что узнал от самого Горлума. Он ведь врет на каждом шагу. Любое его слово нужно разглядывать и проверять со всех сторон. Например, он упорно зовет кольцо подарочком на день рождения. Хоть ты режь его. От бабушки, дескать, досталось, а у нее таких штук полно было». «Я готов поверить, что его бабушка была весьма почтенной особой, но уверять меня в том, что у нее было множество эльфийских колец власти — напрасное дело, а доказывать, что она дарила их направо и налево, — просто ложь. Видишь ли, убийство Деогорла тяжелым пятном легло на совесть Горлума. Вот он со временем и придумал историю. А пока сидел в темноте и глодал кости, почти поверил в нее и сам. Ведь день рождения у него и правда был, и Деогорл мог бы подарить ему кольцо. Кольцо подвернулось очень кстати, оно ему должно было достаться, ну и так далее. Я долго терпел, выслушивая от него все эти бредни, но мне нужна была правда. Пришлось припугнуть его и, в конце концов, выжать подлинную историю. Все равно по капле, все равно среди причитаний и недомолвок. Уж он юлил, уж он изворачивался, но рассказал все и про загадки, и про бегство Бильбо. А вот дальше я не стал его мытарить. Какой-то другой страх, сильнее, чем передо мной, не давал ему говорить. Он только грозился еще отобрать свое. У него де теперь тоже друзья есть, и очень даже сильные, они ему помогут. Сумникс еще поплатится, вор такой. Вот на этом его заколодило. Как же он Бильбо ненавидит, если б ты знал. И ведь проведал злыдень, откуда Бильбо родом. «Это как же?» — похолодев, спросил Фродо. «Так ведь Бильбо ничего глупее не придумал, как представиться, чтобы узнать, откуда такие берутся. Надо было только наружу вылезти». Он и вылез. Без кольца он не может, и ни свет, ни орки его не остановили. Год-другой промучился и вылез. Как бы он ни жаждал вернуть кольцо, его уже не было. Оно отпустило Горлума, поэтому, выбравшись на белый свет, он почувствовал себя старым, голодным, но терять ему теперь было нечего. Свет он ненавидел по-прежнему, тут вряд ли что изменится, но он приспособился безлунными ночами выслеживать себе пропитание и скоро окреп на свежем воздухе, осмелел и нашел-таки дорогу в сумеречье. «Ты там его и встретил?» «Я видел его там. Но где он был до этого?» Его непросто понять. Он то плачет, то грозится, все приговаривает. «Что там у него в кармане? Я не догадался! Нет, моя прелесть, не догадался! У-у-у, мошенник! Нечестный вопрос, не по правилам! Он первый обманул, а ведь я мог бы придушить его, моя прелесть, мог бы и так без конца!» Но у меня хватило терпения. По намекам, по недомолвкам я понял, что ему удалось дошлепать до Эсгарота. Везде он вынюхивал, подслушивал, а молва о великих событиях далеко разошлась по диким землям. Бильбо поминали частенько. Горлуму нетрудно было вызнать, откуда он родом. Мы ведь не скрывались, когда возвращались в Шир. «Так почему же он не пришел сюда?» — дрожа от волнения, спросил Фродо. «Да», — задумчиво кивнул Гэндальф, — «вот мы и до этого добрались». Думаю, он пытался, во всяком случае, он шел на запад, дошел до самой великой реки и повернул. Нет, его не расстояние испугало. «Есть какая-то другая причина, по крайней мере, так думают друзья, выследившие его для меня. Сначала по свежему следу его вели сумеречные эльфы, птицы и звери были здорово напуганы, лес полнился разговорами о призраке-кровопийце, похищавшем птенцов из гнезд и детенышей из нор. Но схватить его не удалось, а когда след повернул на юг, эльфы отстали. И тут я совершил ошибку. Боюсь, она нам еще дорого обойдется. Я позволил ему уйти, оставил все как есть. Многого я еще не знал, а главное, доверял Саруману. На исправление этой ошибки ушли годы, а в них было немало темных опасных дней. Когда я вновь решил пойти по следу, он давно остыл, это было уже после ухода Бильбо. Если бы не помощь моего давнего друга Арагорна, ничего бы не вышло. Он величайший следопыт. Вместе с ним мы обыскали дикие земли, и напрасно. Я потерял надежду, ушел в другие края, И тут Горлума словили. Мой друг вернулся из опаснейшей вылазки и приволок этого мерзавца. Он скулил, жаловался, обвинял нас в жестокости. Это был сплошной Горлум, Горлум. А когда на него нажали, начал корчиться, словно вспомнил недавнюю пытку. Сомнений не было. Он таки прокрался на юг и добрался до Мордора.